Касатка и пескари. Не знаю, попадалось ли кому-нибудь из рыбаков сразу по нескольку рыбок на один крючок, а со мной случилась такая оказия. Я ловил в зее пескарей для перемета. Невзрачная эта рыбешка держится на дне, где есть галька или песок, и, табунясь вместе с гальянами, синявками и всякой другой мелюзгой, не дает покоя рыболову. Завидев червяка, вся стая набрасывается на него, вырывает крючок друг у друга и непрерывно тормошит леску. Неопытному удильщику может показаться, что клюет крупная рыба. Зато нет живца лучше пескаря. Если его правильно наживлять, не протыкать крючком спинку, как это делает большинство рыбаков, а осторожно пропускать крючок через жабры в рот, прикрепляя поводок двумя петлями к телу ниже хвостового плавника, он долго не засыпает, свободно ходит на поводке и служит лакомой приманкой и для щуки, и для сома, и для тайменя. Ловить пескарей нетрудно, только успевай подсекать. Мне хотелось уже прекратить это занятие. Но леска вздрогнула сильнее обычного. Я поднял удилище и замер в недоумении. На одном крючке болтались сразу три рыбки. Это были два пескаря и скрипучая, желтобрюхая касатка. Когда я рассмотрел свой необычный улов, мне живо представилось, что произошло под водой. На червя накинулась большая стая рыбок. Пескари наперебой старались перехватить приманку. Одна рыбка глотнула червя так поспешно, что крючок, скользнув между жабер, вылетел наружу, за жаберную крышку. Тут за него уцепился другой пескарь и, захватив добычу, пустился на утек, волоча за собой соседа. Поблизости проплывала касатка. Она соблазнилась беглецами и попробовала их догнать. На ее пути встретилась леска. Не разобрав, в чем дело, касатка скрипнула своими костными замками и мертвой хваткой прижала к телу тонкую шелковую нить. Кто же знал, что леска окажется как раз под сомкнутым плавником? Одним рывком удилища я решил участь всей этой строптивой компании.